преддверии новогодних праздников, точь-в-точь в соответствии с теорией Ковальчука о круговороте денег в природе, в Катиной заветной коробочке накопилась изрядная сумма. Опять же, согласно той же самой теории, деньги эти необходимо было срочно потратить. И Катя не придумала ничего лучше, как на зимние школьные каникулы вместе с Павлушей полететь к Сереге в Канаду. Об этом она радостно и сообщила супругу во время очередного сеанса связи по скайпу. От Сереги требовалось организовать приглашение, а от Кати забронировать билеты и уговорить Годецкого о дополнительных отгулах к новогодним каникулам. Уж чего-чего, а отгулов у Кати всегда к концу года накапливалось просто море. Правда, Серега скептически усмехнулся и сказал, что из Катиной затеи ничего не получится, так как Годецкий ни за что ей отгулов не даст. Действительно, возникнет такая необходимость раньше, например, в прошлом году. Видела бы Катя эти дополнительные отгулы, а с ними и Канаду, как свои собственные уши. Однако теперь эта миссия была вполне себе даже выполнима, потому что благодаря Ковальчуку, в поте лица трудящемуся у Кати на подхвате, деятельность ее в теплоинжиниринге стала более упорядоченной. Планы хоть и срывались, но без катастрофических последствий. Трубы хоть и терялись где-то на пути к пункту назначения, но обычно ненадолго и оказывались все-таки той марки и размера, которые были предусмотрены проектной документацией. Конечно, Годецкий на планерках по-прежнему орал благим матом и тыкал куда ни попадя своей указкой. Но все это было уже скорее данью традициям, чем производственной необходимостью. Разумеется, предварительно Катя обсудила возможность своего дополнительного отпуска с Соней Годецкой и, только получив от нее добро, приступила к обработке самого гада. Годецкий кочевряжился целую неделю, но в конце концов согласился под поручительство Ковальчука, которому в Катино отсутствие предписывалось работать за двоих. Так что свою часть обязательной программы Катя с блеском выполнила. Заявление на отпуск было гадом подписано, билеты забронированы. Оставалось всего ничего – получить визу. Дело было за Серегой и его приглашением. Серега вышел на связь сразу после оперативки, на которой Годецкий волшебным образом ни разу нелицеприятно не упомянул Катю и Ковальчука. Катя вернулась к себе в кабинет и обнаружила в компьютере Серегины позывные. По ее расчетам, в Канаде сейчас было что-то около 5 утра. Что ж такое могло случиться? Катя щелкнула мышью и включилась в диалог. С экрана компьютера на нее глядел хмурый Серега. Действительно, Жанка абсолютно права. Было ощущение, что на его фотографиях от уха до уха улыбается совершенно другой человек. У того, который сейчас смотрел на Катю с экрана, просто физически не могло быть такой заразительной и веселой улыбки. Да он просто-напросто вообще не умеет улыбаться. В семье обычно Катя улыбалась за двоих. «Привет», — сказала Катя, конечно же, улыбнулась и помахала рукой свирепой физиономии мужа. «Привет», — сурово ответил Серега. «Что случилось? Нам не хотят высылать приглашение и не дадут визы?» Это было самое страшное, что она могла предположить, и ради чего Серега мог бы проснуться столь рано. «Не совсем. Катя, я не спал всю ночь». «Сочувствую. Какие-то проблемы на работе или болит чего?» Катя встревожилась. Не хватало еще все новогодние праздники провести у постели больного Сереги. Серега и здоровый-то вечно всем недоволен, а уж больной. Но что поделаешь?» «Может, и хорошо, что они с Павлушей приедут, а то нет ничего хуже в празднике одному больному дома валяться». «Нет, все в порядке, и ничего у меня не болит», — Серега почесал затылок. «Я просто не хочу, чтобы вы ко мне приезжали, вернее, ты. Именно так. Катя, я не хочу, чтобы ты приезжала сюда, в Канаду». После этой фразы Серега облегченно выдохнул. «Ну вот, я это и сказал». «Не поняла», – удивилась Катя. «Я вон даже у Годецкого отпросилась. Правда, без помощи Сони не обошлось». «Да, ты не поняла», – согласился Серега. «Я тут это... от тебя ухожу». «Нет, неправильно. Хочу уйти. Встретил другую женщину. Вот». «Как это?» — Катя от удивления даже разинула рот. «Просто не поверила, что такое может быть. С кем угодно, но только не с ней. Чтобы Серега, которого она знает как облупленного, и, как вы уже поняли, вот уже столько лет тащит как гирю на ногах, вдруг вильнул бы куда-то в бок. Да и кому он еще нужен, кроме Кати? Это ж чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. Да и привычно как-то уже». «Кать, ты не обижайся, я долго думал, но так всем будет лучше, и мне, и тебе, и Павлуше, и бабе твоей, это главное», — добавила Катя и тут же вспомнила жену Руденко, поливавшую ее матом по телефону. В этот момент она была абсолютно с ней солидарна. Тут же пожалела, что у нее нет номера телефона Серегиной бабенки. Уж Катя бы ей высказала все. С чувством, с толком, с расстановкой. Не хуже самого настоящего прораба или портового грузчика. А еще лучше морду ей набить, да все волосы из башки выдрать. Вот ведь сука сыскалась. Только-только мужик из коней в пальто стал в люди выбиваться, так она тут как тут, наготовенькая. «Она не моя баба». Впервые в голосе супруга Катя услышала не ворчание, а настоящую печаль и горечь. «Я, конечно, хочу, чтобы она стала моей, но пока до этого далеко. Кать, я влюбился. И прошу, не говори о ней плохо. Ты же умная. Ты разберешься и согласишься со мной. Поймешь, что так будет лучше. По крайней мере, это честно». «Конечно, я умная и все пойму. Еще и пожалею тебя, сопельки тебе подотру, памперсы поменяю». Катя нажала отбой и с трудом подавила в себе желание хряснуть монитором об стенку. Правда, подавить в себе желание матюгнуться ей не удалось, и она громко проматерилась. «Катя Андреевна!» – в дверях показалась веселая рожа Ковальчука. «Вот уж, кто всегда всем доволен». «Чего надо?» – рявкнула Катя. «Ничего, хотел кофе предложить. Надежда только что кофемашину заправила. Но раз такое дело, я, пожалуй, в другой раз». И тут Катя не сдержалась и заревела. Ковальчук быстро зашел в кабинет, запер за собой дверь и подскочил к ней. Как заправский фокусник, он достал откуда-то пачку одноразовых носовых платков и ткнул их Кате в руки. Не переставая реветь, она распечатала платки, выхватила один и принялась стереть им глаза. «Стоп!» – внезапно испуганно воскликнул Ковальчук. От неожиданности Катя перестала реветь и уставилась на него. «Тушь размажете!» – пояснил он свою реакцию. Катя согласилась и осторожно промокнула глаза. Реветь расхотелось. «Кто-то умер?» – поинтересовался Ковальчук и сделал скорбное лицо. «Типун вам на язык!» «Не надо мне типун!» Ковальчук опять заулыбался и плюхнулся в кресло для посетителей. «Просто все остальные события – полная ерунда и чушь, которая не стоит никаких слез». «Ага, меня муж бросил», – доложила Катя. «Ничего себе, чушь!» «Тьфу ты, Господи, ерунда какая! Тут не реветь, а радоваться надо!» Ковальчук заложил ногу на ногу и покачал носком начищенного ботинка. «Чему радоваться?» «Ну, хотя бы тому, что теперь уже никто и никогда не будет осуждать вас за то, что вы живете непосредством. Никто не будет попрекать вас рублем, который вы сами же и заработали. Вы ничего не знаете. Все кардинальным образом изменилось. Муж меня теперь не осуждает. Он стал деньги зарабатывать и мне присылать. Я вон их даже не знаю, на что потратить. В коробку складываю». «Ничего не изменилось. Какая разница? Зарабатывает он денег или нет? Его раздражает ваш образ жизни, а это означает, что его раздражаете вы сами. Просто вы некоторое время живете с ним раздельно. Вот все и подзабылось. Вас же тоже в вашем супруге наверняка что-то раздражает». Катя задумалась над этими словами и поняла, что в Сереге ее раздражает абсолютно все. Ну, пожалуй, за исключением того, что он стал прилично зарабатывать. «И что же мне теперь делать?» «Начать новую жизнь и поднять кровавое знамя мятежа, разумеется». «Это как?» «Ну, для начала хотя бы перекраситься в блондинку». «Ну вот еще», — фыркнула Катя. «Мне не идет». «Еще как идет. В жизни каждой женщины наступает момент, когда она решает стать блондинкой. Одни это делают с горя, другие от счастья, но результат один – резкий подъем настроения и новая беззаботная жизнь». «Почему же это она беззаботная вдруг становится? Жизнь?» «Потому что блондинки легче воспринимают окружающую действительность, не так близко к сердцу ее принимают. Это потому что они все дуры». «Может быть, но вам, на мой взгляд, тоже не помешало бы на некоторое время умности поубавить. Вы же знаете все про горе от ума. Кстати, могу дать телефон моего знакомого парикмахера. Их сейчас стилистами называют. Он мастер, чемпион каких-то там конкурсов. Так что сделает хорошо, правда, дорого. Но в этом вопросе на мастере экономить нельзя». «Новая жизнь – это вам не челочку подровнять или височки подстричь». «Ох, Роберт, а вам-то телефон стилиста зачем?» – расхохоталась Катя, намекая на абсолютно лысую голову своего собеседника. «Затем?» – Ковальчук сделал вид, что разобиделся, провел рукой по лысине и выставил вперед нижнюю губу. «Вы телефон брать будете?» «Конечно». Ковальчук достал свой мобильник, поковырялся в нем и выслал Кате смс-ку с номером некоего Артема. «Удачи!» – сказал он, убирая телефон в карман и исчез за дверью. Катя хлюпнула носом и решительно набрала номер Артема. «Я от Ковальчука», – представилась она. «От Олежки? Слушаю вас внимательно». «Мне надо срочно перекраситься в блондинку», сказала Катя и вдруг почувствовала, что ей действительно это просто физически необходимо. И если она сейчас же этого не сделает, то или помрет с горя, или выпрыгнет из окна кабинета. «Вам повезло. Приезжайте прямо сейчас. У меня на 12 клиентка отменилась. Если сейчас не сможете, то я запишу вас. Но уже только на следующую неделю. У меня полная запись». Катя почему-то даже не сомневалась, что у него полная запись. Соответственно, она согласилась приехать прямо сейчас. Узнала у Артема координаты салона красоты. Очень удачно он оказался неподалеку. Надела шубу и выскользнула в коридор. Там, к ее большой радости, никого не было. Она прокралась к кабинету Ковальчука. «Прикройте меня, пока я к вашему Артему сгоняюсь», – поинтересовалась Катя, заглядывая в кабинет. «Разумеется», – сказал Ковальчук и помахал Кате рукой. Как ни странно, всю дорогу до салона красоты она думала не столько о своей разбитой семейной лодке, сколько о сексуальной ориентации Ковальчука. Эта ориентация вызывала у Кати все большее и большее подозрения. И в магазине-то он знает, что идет человеку, а что нет. И в шмотках-то он разбирается, как никто. И про блондинок все понимает. И ботинки у него всегда начищены до блеска, что обычным мужикам совсем не свойственно. Так еще и этот загадочный стилист Артем, который его Олежкой зовет. Стилисты, они, знаете ли, все того-этого себе на уме. Но если не все, то большинство точно. В салоне Катя в своих подозрениях укрепилась еще больше. Артем оказался молодым человеком, приятным во всех отношениях. Волосы у него были длиной до середины лопаток, аккуратно подстрижены и забраны под симпатичный обруч. На руках его Катя заметила маникюр. Да еще и сережки-гвоздики в каждом ухе. Она так увлеклась своими изысканиями, что не обратила особого внимания на то, что этот Артем вытворяет с ее головой. Катины мысли странным образом метались от Сереги с его влюбленностью в неизвестную бабенку до Ковальчука, или, как назвал его Артем, Олежки и его ориентации. Вот будет номер, если такой с виду брутальный Ковальчук окажется геем. И еще одна мысль терзала Катину голову. Как сказать Павлуше, что они не полетят к папе в Канаду? Ребенок уже готовится, вон уже рюкзак свой даже собрал. И тут ее осенило. Серега же сказал, что именно Катю в Канаде видеть не хочет. А Павлушу-то можно было бы к папаше и отправить. Правда, пересадка во Франкфурте. Как с ней быть? 10-летнего ребенка одного отправлять за 3-9 земель, да еще и с пересадкой, никак нельзя. Однако, вспомнив про пересадку, Катя вспомнила и про свою свекровь Алевтину Ивановну и решила сделать своему будущему бывшему мужу подарочек. Как там Ковальчук советовал? На свекровь денег никогда жалеть нельзя. Вот Катя и не пожалеет. А они там пусть сами разбираются, чего ребенку говорить. Катя достала айфон и набрала позывные Сереге. Видимо, после разговора с ней он с чистой совестью завалился спать, потому что ответил не сразу, и видок у него был тот еще, весьма сонный, хоть и по-прежнему свирепый. «Срочно высылай приглашение Алевтине Ивановне и Павлуше», — рявкнула Катя. «Ребенок-то из-за твоих любовных страстей без праздника оставаться не должен». «Ой, Кать, спасибо, я так и знал, что ты все поймешь». И тут он улыбнулся, той самой счастливой улыбкой свободного человека, которую Катя у своего мужа никогда в жизни не видела. «Я сегодня же экспресс-почтой приглашение вышлю». «Спасибо, будешь говорить, когда Павлуше все объяснишь. Ты эту кашу заварил, ты расхлебывай». При этих Катиных словах улыбка моментально слетела с Серегиного лица. «Не боись, тебе матушка поможет. Она женщина правильная, в кого только ты такой уродился». «В мультиварку, наверное», — Серега позволил себе пошутить и опять улыбнулся. «А чего это у тебя с головой?» «А вот это теперь не твое собачье дело», — с достоинством ответила Катя, нажала на отбой и только тогда поглядела в зеркало. Голова ее топорщилась блестящими бумажками. Было это весьма симпатично, и откровенно Кате шло. Жаль, что в таких бумажках нельзя по улице ходить. «Это что?» – строго спросила она у Артема. «Это милирование. Я же просила меня перекрасить. Я хотела стать блондинкой». «Вот и будете, только другим путем. Вы же не просто блондинкой стать хотите, но и хотите, чтобы это вам шло. Не припирайтесь с мастером, обещаю, что вам понравится». «Ну, смотрите, мне на сегодня неприятностей уже довольно». Катя набрала номер свекрови. «Алевтина Ивановна? Здравствуй, Катюш». После Катиного возвращения из Парижа свекровь действительно сильно к ней переменилась. Вон даже Катюшей называть стала. «Я это, кто же еще? Почему ты все время спрашиваешь? Ты же мой номер набираешь». «Здравствуйте, Алевтина Ивановна. Спрашиваю, потому что из моего опыта ведения различных телефонных переговоров вытекает, что зачастую происходит сбой в соединении, и можно попасть куда-нибудь не туда и доложить кому-нибудь не тому то, что его совершенно не касается». «Тогда ясно, а то я никак не могла понять. У тебя все в порядке? С Павлушей надо посидеть, да?» «Алевтина Ивановна, у меня к вам огромная просьба. Не могли бы вы вместе с Павлушей на каникулах вместо меня к Сереже в Канаду слетать? Меня начальник ни за что не отпускает. У нас в январе запуск ответственного объекта». Катя решила не облегчать Сереге жизнь и ничего свекрови не рассказывать. Пусть сам объясняется. «Фу ты, лиходей, какой твой начальник!» – возмутилась свекровь. «Люди полгода не виделись, а ему объект пускать надо. Может, ну его к бесу, и объект этот, и начальника твоего. Уволишься, да и все. Небось, Сереженька теперь вас с Павлушей прокормит». «Не могу, Алевтина Ивановна, пока не могу. У меня обязательства перед многими людьми, и перед подчиненными, и перед заказчиками. Не могу я их подвести. Сами знаете, дело надо доводить до конца. Как говорится, назвался груздем – полезай». Катя так завралась, что даже представила себя на трибуне съезда «Единой России». «Да уж, темнишь ты чего-то, невестка». «Алевтина Ивановна все-таки умная женщина. Ее пафосными речами не проведешь». «Ну да ладно, дело твое. Мне-то только в радость с внуком побыть, сыночка повидать. Да и взглянуть на эту Канаду тоже хочется. Это ж почти Америка. Так что я тебе за такой подарок к Новому году низко кланяюсь». «Какие глупости. Даже не думайте кланяться. Это я вам кланяюсь за помощь вашу. Что бы я без вас делала? Уж если Катя вошла в роль, то надолго. В артистке ей, конечно, поздновато, а вот о партийной карьере, наверное, стоит подумать. С такими-то способностями». «Загранпаспорт у вас есть?» «А как же? Мы с подружкой моей регулярно в Финляндию на закупки ездим. Кофе, рыба и все такое прочее. Ну, ты знаешь. Сейчас все приличные люди в Финляндии отовариваются. Там и лучше, и дешевле». «У подружки вашей машина?» – удивилась Катя, представив, как две, мягко говоря, очень пожилые дамы зажигают по Выборгскому шоссе. «Тю, зачем нам машина? Мы звоним в фирму, и нас прямо от дома на микроавтобусе забирают и обратно прямо к дому привозят, как барынь. У меня и мультивиза шенгенская есть». «Здорово! Только шенгенская не подойдет, нужна канадская». «Серёжа обещал приглашение сегодня выслать. Значит, дня через три получим. Тогда останется только сдать документы в консульство и оформить у нотариуса мое разрешение на выезд Павлуши». «Спасибо, Катенька». «Не за что». Катя распрощалась со свекровью, а Артём тем временем поманил ее в сторону раковины. Он долго намывал ей голову. Потом еще некоторое время она лежала головой на раковине, намазанная какой-то очередной хренью. Было скучно, но зато, когда Катя наконец посмотрела в зеркало, то очень удивилась. Она оказалась просто офигительно красивой, даже с мокрыми, нерасчесанными волосами. Вот никогда бы не подумала, что может быть такой красоткой. «Для лучшего эффекта я бы посоветовал вам состричь челку. Что скажете?» «Валяйте», – Катя махнула рукой, – «и ни в чем себе не отказывайте». «Действительно». Этот Артём, похоже, отлично знал свое дело. Пока Артём стриг челку и укладывал ей волосы, Катя думала о том, что несостоявшийся король канадской микробиологии, а именно ее собственный конь в пальто, сделал таки ход конем и вывернулся из-под роковой пешки. Вот вам и Лиля Брик. Однако плакать больше совсем не хотелось. Ковальчук опять оказался прав. Поднятое знамя мятежа наполнило сердце решимостью жить счастливо и плевать на всяких там корольков с высокой башни. Из салона красоты Катя вышла настоящей блондинкой. Прямые волосы до плеч, ровная длинная челка, чернобурка, шпильки. Только той терьера под мышкой для пущей важности не хватает. Именно в таком вот великолепии она и была застукана Годецким, когда вернулась в офис. Он с озабоченным лицом бежал навстречу Кате по коридору, вежливо поздоровался и было пробежал мимо, но резко затормозил, обернулся и заорал. «Петровская!» «Я», — ответила Катя и замерла в стойке смирно. «Ты что себе позволяешь?» — продолжил орать Годецкий, разглядывая Катину голову. «Где?» — поинтересовалась Катя и оглянулась по сторонам. «Кончай придуриваться! В рабочее время ходить в парикмахерскую – это уже слишком!» Годецкий налился свекольным цветом. Катя испугалась, что он лопнет. Он хоть и орёт все время, но человек-то, в принципе, неплохой, безвредный. «Борис Иванович, в какую такую парикмахерскую?» – заныла она монотонным голосом, изобразив на лице вселенскую усталость. «Я на промплощадке нашей была, в Коломягах. Вы же знаете, что глаз пастуха увеличивает надои. Вот я сегодня с утра там и придавала ускорение. Одессу к отправке готовим. Все по графику. Если до новогодних праздников отправим, то в январе можно будет приступить к монтажу на месте». «Ты мне мозги не крути. А с волосами у тебя что? Или ты пока в Коломягах прорабу и монтажникам ускорение придавала, от усилий посидела?» Катя вспомнила, что сегодня ее бросил муж, и в голове закрутились слова старой песни. «Посидею, побелею, как земля зимой, я тобой переболею, ненаглядный мой». «Почему посидела?» – она сделала честные глаза. «Я со вчерашнего вечера блондинка. У меня серьезный повод есть. В Канаду еду, мужа удивить хочу. Вам нравится?» Катя тряхнула волосами и удивилась собственной наглости. Вот оказывается, что белый цвет волос с людьми делает. Недаром про блондинок рассказывают всю эту чепуху. «А на планерке ты почему в других волосах присутствовала?» Годецкий подбочинился и глянул грозно. «Борис Иванович!» – испуганно запричитала Катя. «Так меня ж на оперативке сегодня не было!» «Нет, Все-таки как удачно он сегодня про них с Ковальчуком на оперативке ничего не орал. «Как не было?» — в глазах шефа Катя увидела смятение. «Так не было. Вы вспомните хорошенечко. Ведь если б я была, вы бы наверняка меня отругали за что-нибудь. Точно?» В этот момент, как назло, в коридоре показался Ковальчук. Он посмотрел на Катю одобрительно, присвистнул и поднял вверх большой палец. «Ковальчук!» – Годецкий развернулся в сторону вновь прибывшего. «Не подскажете мне, где это у нас сейчас Екатерина Андреевна была?» «Так в Коломягах же!» – не моргнув глазом, доложил Ковальчук. «Она с утра прямо из дома туда и поехала. Уж очень неудобно, что промплощадка у нас у черта на рогах, а офис в центре. Может, как-то попытаться их совместить?» «Промплощадку сюда перенести?» – проворчал Годецкий. «Это вряд ли нам городские власти разрешат. А вот на промплощадке на базе бытовых помещений отстроить новый административный корпус вполне даже можно. И всем коллективам туда переехать». «А деньги где взять? У владельцев? Или наше здание продать?» «Нет, здание продавать никак нельзя. Это актив, который только дорожает. Его надо переоборудовать под бизнес-центр и заложить в банке за кредит. А на кредитные деньги строить новое здание на промплощадке». «Господа товарищи», – вмешалась Катя в умело развернутую Ковальчуком дискуссию. «Извините, что мешаю вам деньги прятать. Может, я пойду пока? Мне в шубе жарковато тут стоять». «Иди, Петровская», – усталым голосом разрешил гад. Катя благодарно посмотрела на Ковальчука и прошествовала в свой кабинет. Может, и хорошо даже, что Ковальчук гей. Из него со временем отличная подруга получится. А вот только Жанка ревновать опять начнет. Ну и пусть. Катя в теплоинжиниринге хорошая подруга, ох, как бы пригодилась.